А ты стой столбом и ко всему, чем болеешь, добавь еще и ее слова. Вот ведь никогда и не задумывался, любит он мать. То, что она его любит, что озабочена каждым его шагом, казалось обыкновенным, привычным. Как может быть иначе? А он? «Мама, помогите грядки прополоть. Может, побелите мне хату, а? Попросите отца обменяться со мной коровами. Вам-то на что столько молока? Подбросьте мне сушеных грушек, яблочек, чтобы отец не знал. Они у вас такие славные, словно солнцем умыты. На рынке покупатели с руками рвут». А с рынка, если и привозил, то лишь рыбку. Мать любила солененькое. Или же на Рождество нес кутью. Так разве это назовешь любовью? А кто еще столько слез пролил над его горькой долей и характером? Ей так хотелось, чтобы из его сердца ушла злость, чтоб умчалась в дебри да в болото, где люди не ходят и петухи не поют. Не было же ее проклятой у них в роду. А он подхватил эту мерзость, то ли у мироедов ненасытных, то ли у торговцев рыночных. И на что только они ему? Держался бы своей земли до хлеба святого. Она и сама на поле посреди хлебов, с серпом на плече, порой казалась ему святой. И вот лишь теперь он впервые осознал свою вину перед материнскими слезами, перед всеми ее заботами. Как неприкаянный подходит Гнат к хате родителей. Долго раздумывая, смотрит на месяц и на двор, уже зазеленевший, потом тихо стучит в светящееся окошко. Через минуту в хате мелькает тень, и к окну склоняется обеспокоенное лицо матери. И она сразу же бежит к двери. «Гнат, сынок!» Она у порога припадает к нему, добрая, беспомощная, проникнутая всеми своими и его болями. А сколько ей выпало мучений с отцом, когда у них отрезали землю. Вспомнив об этом, Гнат сразу же решил ничего не говорить о своем. «Как тебе живется, родной?» «Да не так, чтобы очень. Знаю, бесталанный ты мой». И она ведет его в комнатку, где прошли его детство и юность. Теперь там нашли себе место кадушки, сушилки для зерна, долбанки для меда, вощина и большие катки, где лежали сушеные фрукты. Ты хоть ужинал? Да уж и сам не знаю, ужинал или нет. Так я что-нибудь сготовлю. Не надо. Гнат наклонился к матери, положил ей руки на плечи. И это так поразило мать, что она вздрогнула. Никогда никакой нежности не знала она от сына. «Что с тобой? Снова беда, несчастье?» «Да нет, только какой-то бес нутро выворачивает. Это верно от того, что ты все отходишь от людей. Как ни тяжко с ними, а без них еще тяжелее. Угодники да отшельники тоже с людьми не водились. Так тоже угодники? Они и святой хлеб не добывали. Отдохни у нас, сынок. Может, что хорошее приснится. Отдохну, мама». Он кивнул головой на кровать. «А в подушке и нынче журавлиное перо?» Гнат даже улыбнулся, вспомнив, что ему в детстве говорила мать. Улыбнулась и она, глянув на подушку. «Да нет, сынок, не летают к нам больше журавли. А вот чабрец навеет на тебя добрый сон. Вот он, сон твой. В углу возле бочки притаился со своими сновидениями». И это веяние прошлого, веяние старой сказки, обуревало и обуревало его и уносило в те времена, когда и в его душе жила еще вера и в слово, и в добрых людей. Гнат проспал и утреннюю зарю, и восход солнца. А когда проснулся, на столе стоял завтрак и даже бутылка меда, сваренного из сотовых кожурок. «Умывайся, да садись завтракать, сынок, а то все простынет». «А где же папа и Юстин?» «На пасеку поехали. Юстин заглянул сюда, потрогал твою руку и будить заколебался. У Гната от этих слов даже защемило под веками. «Сынуля», — сказал он растерянно, — «может, к себе его забрать? И не подумай. Он уж так свыкся с нами, что не сразу привяжется к тебе. Да и куда тебе без женских рук? Женись сперва». Игнат словно вошел в тучу. В душу снова нестерпимой болью ворвался вчерашний вечер. «Что с тобой?» — испугалась мать. «Ничего, ничего». Он сорвал с гвоздя полотенце и вышел во двор умываться. Только мать с сыном сели за стол, как со двора кто-то звякнул щеколдой. «Кого еще принесло?» — не слишком ласково пробормотал Гнат. Олеся укоризненно покосилась на свое чадо и вышла в сени. Там ее голос зазвенел изумленной радостью или угодливостью, и вскоре она вошла в комнату со Степаном Кушниром. Тот остановился у порога, а на лице притворное изумление. «И как это ты, хозяин, до сей поры не поле держишься, а хаты?» В груди у Гната разом набухает злость. Он даже руку кладет на сердце. «А вы мне такое поле нарезали, что его сам черт держаться не станет. Из его недобрых глаз сыплются искры. А что я тебе говорил? Вот и шагай к нам, пока есть время. Зашагал бы, да не могу». «Отчего же?» — невинно спрашивает Кушнир, словно бедненький с неба свалился. «Отчего? Да хоть бы от того, что надо мной станет каверзничать Кульницкий или еще какой-нибудь леший из тех же. Ну, а теперь после этой беседы прошу с нами за стол». Кушнир кивнул и, не отнекиваясь, сел. «Дался же тебе этот Кульницкий? Дастся он и вам. Такие знатоки села — это наша погибель. Город они посадили на паек, а село посадят на голодовку, чтобы их без памятства на погост завело. Да не заведет, больно велика у ихнего языка сила, больше, чем у нашего плуга. Увидите, еще поцарствует их язык над нами, как Иван Грозный». «Далеко ты заглянул», — удивился председатель и нахмурился. «Да только не сошелся свет клином на кульницких и на ихних языках. Однако, думаю, не одно это грызет тебя. Так ведь?» Гнат неохотно кинул одно лишь слово. «Угадали. Может, скажешь?» «И скажу, только не гневайтесь. И так, и эдак собрали вы в одну кучу все село. И тех, кто хлеб дает, и тех, кто только переводит его, и тех, кто ищет для себя хоть какой-нибудь, хоть из свиной кожи, хоть лишь бы портфельчик. Так на какой же ляд мне с ними спину гнуть? Хочу сам на себя трудиться». «Вот это и есть для тебя главное, сам. Только не стать бы тебе так серым волком средь сельского люда. Это уж как выйдет». Гнат понуро глянул на председателя. «Станете ломать, так и волком завою». «Нет, ломать тебя не станем», — твердо сказал Кушнир. «Только жаль твоих рук и головы. Когда-то я слышал от тебя, такая уж наша порода. У нас и дурак думает. Что ж ты не хочешь над завтрашним днем подумать? А вот как начну ковыряться на своей трясине, так и призадумаюсь, там времени хватит. Стало быть, будешь все-таки обрабатывать свою пустошь. Попробую. Может, пособить?» Гнат хмыкнул. «Разве таким, как я, пособляют? Увидишь? Тогда выпишите бумажку на известь. На дело у меня кислый, оскомистый. Может, и звездкой выровняю? Сегодня же вечером и приходи. Спасибо за это сегодня». А наутро Гнат с яростью в груди начал наново создавать на пустоши свой рай, добывать втихую ненадежные потайные рублевки. И долго еще его тревожило и злило, что Юстина не тянула ни к отцу, ни в его рай. Проходили годы, сложные и нелегкие, когда вокруг нашей земли клубилось зло, а зерно ценилось на вес золота. Проходили годы тяжелых ошибок и великих дерзаний. Они меняли мир и людей, но не изменили Гната. Так и ел он хлеб со своего поля, а Юстин — с колхозного. Так и давился Гнат своей неприязнью ко всему новому, в то время как его единственный сын в школе и в поле учился любви к людям. Мальчик только иногда прибегал к отцу, да и то не в его хату, а на тот уже обработанный клочок земли, выходивший на прудок с линями, карасями и вьюнами. Там теперь даже крохотный смоленый челнок покачивался на воде.